Глава 20. Ничего не понимаю, что там произошло. Лицо сотника дома серебряных стрел приняло озадаченное выражение. Они рискнули выйти из чащи лишь на второй день после исчезновения преследователей. Давящее ощущение беспомощности при блокировке магии селило страх в сердца лесных кудесников, заставляя отряд альвов действовать с предельной осторожностью. «Битва закончилась», — спокойно произнесла Верилана. В отличие от воина, она использовала не только простое зрение. Как только вернулись разведчики с сообщением, что все спокойно, и командиры решили лично взглянуть на проклятый замок, первым делом волшебница потянулась вперед своим даром и почти сразу ощутила тяжелые эманации смерти множества людей, витавшие неподалеку от крепости. Перворожденные не осмелились появиться на той же самой опушке, где раньше располагался их лагерь. Вышли значительно южнее, на пригорке старой заброшенной дороги, ветвящейся вдоль берега моря чудес. Отсюда прекрасно просматривались окрестности бывшей имперской твердыни. Ансаларец проиграл, в голосе Тайрала проскользнули нотки сожаления. Он сам хотел сразить знаменитого Готфрида из рода Эйнар. Однако предводительница боевых магов отрицательно качнула головой, продолжая напряженно прислушиваться к чему-то, доступному лишь получившим благословение богине Дану. «Нет, проиграл не он. Я чувствую последствия применения заклинаний, основанных на магии бездны. Очень много заклинаний». Клинок заката разбил армию баладийцев. Кудесница застыла в седле неподвижной статуей, закрыла глаза и слегка приподняла руки вверх, как бы пытаясь обнять пространство перед собой. Сотник покосился на нее, затем снова перевел внимательный взгляд на отчетливо видную группу солдат, расположившуюся чуть в стороне от скалы, где возвышалась темная громада замка. Несмотря на приличное расстояние, он без проблем разглядел трепещущееся на ветру королевское знамя. И хотя людей было вроде намного меньше по сравнению с первоначальным количеством, они все же были. В том смысле, что никуда после поражения не исчезли, а спокойно разместились вблизи противника. Так в обычной ситуации после сражения не поступают. Особенно после проигранного. Опытный воин из дома серебряных стрел точно это знал. Вряд ли бы Ансаларец позволил остаткам вражеской армии оставаться неподалеку. Скептически скривил тонкие губы Тайрал. Посмотри, там явно расположился довольно крупный отряд в 2-3 сотни клинков. И, судя по флагу, они служат баладийскому королю. В этом не может быть никаких сомнений. Верилана резко открыла глаза и взглянула на собеседника строгим взглядом учителя, как на нерадивого ученика. «Ты не слушаешь меня. В магическом фоне четко прослеживаются остаточные завихрения, характерные для заклятий магии бездны. Неужели не догадался, что это значит?» Воину понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, на что намекала его нетерпеливая собеседница. «Негатор не сработал», — нахмурился он. «Или, скорее всего, его сломали? Вряд ли бы шторм начался без прикрытия от магических атак лорда-колдуна. Баладийцы не дураки, лезть просто так под стены, рискуя попасть под активное проклятие. Перед приступом магию наверняка заблокировали вблизи замка бури. Не знаю, как Ансаларцу удалось обойти нейтрализующий эффект. Должно быть, помогла природа эфирных каналов. И ДРЭ берут энергию не из окружающего мира, как остальные одаренные Фалрона. Они черпают силу напрямую из бездны. Тайрал недоуменно покачал головой. Все равно не понимаю, тогда почему не всех солдат перебили? Ты же сама видишь отряд под королевским знаменем. Клинок заката не похож на тех, кому знакомы сострадание или милосердие. Тут сотник помолчал и добавил. Как, в общем-то, и любому другому из древней знати. Фиолетовоглазые предпочитают убивать врагов, а не отпускать. Верилана, не скрываясь, поморщилась. Неважно, кто эти люди и что они там делают. Воитель из дома серебряных стрел не осознал основного. Молодой колдун сумел разрушить блокирующий магию артефакт. А вот что главное и вот на чем следовало в первую очередь сосредоточить внимание. Ворота снова заделали. Над ними висит штандарт рода Эйнар. Значит, замок так и не взяли. Терпеливо начала объяснять она. Я отчетливо ощущаю гибель большого количества людей. Хитрый Анселарец сумел разрушить Негатор и нанес человеческой армии поражение, пока мы в беспорядке отступали в лесу. В этом я абсолютно уверена. Сотник сердито сдвинул брови. Ему показался в словах кудесницы нехороший намек на трусость, хотя это она настаивала ни в коем случае не пытаться остановить рыцарей, устраивая засады и ввязываясь в прямой бой. Почувствовав скрытое недовольство спутника, Альвийка уточнила. «Мы поступили абсолютно правильно, Искар», — сказала она. «Вступление в схватку без поддержки магии гарантированно привело бы к потерям с нашей стороны, что меня совершенно не устраивает. Пусть даже размен пойдет 1:10. Нас слишком мало, а их слишком много. Они могут себе позволить такую победу, а мы нет. Понимаешь, о чем я говорю?» Тайрал неохотно кивнул. Он прекрасно понимал, как и любой другой альф. Слишком мало их осталось на свете, чтобы бросаться в каждую битву. Особенно после чудовищного поражения под стенами Золотой Гавани, где погибло так много детей солнечной богини Дану. Спустя небольшую паузу Варилана продолжила. «У нас есть два пути». Девушка поправила прядь белых, как алебастр волос. «Либо пробуем выполнить задание, атакуя замок бури прямо сейчас и не давая Анселарцу восстановить силы, либо уходим и возвращаемся обратно в лес». «Просто так вернуться назад?» — возмущенно вскинулся воин. «Я категорически против. Нас послали покарать преступника, и мы выполним миссию». Кудесница равнодушно кивнула, словно ожидала услышать нечто подобное. И не мудрено, гордость лесных воителей оказалась сильно задета, когда они вынуждены отходили под давлением обряженных в железо жалких смертных людишек. Теперь им предлагали сбежать, не исполнив волю совета старейшин. Кем они вернутся обратно? Трусами, не способными отстоять честь первых разумных Фелрон? Позор данного поступка будет их преследовать всю оставшуюся жизнь. Так рассуждали рядовые бойцы из числа стражей лесных рубежей. Но наделенные даром смотрели на ситуацию иначе. Боевые маги отряда отлично осознавали, что случившиеся события могут в дальнейшем затронуть всех альвов. На кону стояло нечто большее, чем оскорбленная честь простых воинов. Тут и появление мощного негатора в руках человеческих чародеев, и усиление агрессивного поведения срединных королевств. Дело пахло большой войной. И как это ни прискорбно признавать, то и ночью Анселарец точно подметил о печальной участи других рас под жестокой пятой власти людей. Стоило ли сейчас вступать в ненужный бой, рискуя потерять магов и воинов, которые могли понадобиться для защиты леса в будущем? Трудный и очень сложный вопрос, не имеющий, к сожалению, однозначного ответа. И тем не менее решать что-то нужно. Долго стоять здесь нельзя. Если негаторов было несколько штук, клинок заката мог захватить их после победы. Наконец вымолвила главная кудесница. В таком случае имеется вероятность попасть под еще один нейтрализующий удар, но теперь уже не на широком просторе лесной чаще, а на открытом пространстве, где будет невозможно укрыться. Скорее всего, нас быстро перебьют. Миндалевидные глаза испытующе посмотрели на сотника дома серебряных стрел. Погибнуть просто, для этого не нужно много ума. Спустя непродолжительную паузу мягко заметила Варилана. Но мы не самоубийцы. Бросаться в обреченную на поражение атаку. «Ты этого не можешь знать наверняка», — горячо возразил Тайрал. Может, в замке осталось всего пара десятков раненых, и победа выйдет бескровной. Легкий взмах руки в перчатке из белой кожи указал на видневшийся с пригорка лагерь солдат под знаменем Баладийского королевства. «Не забывай про них!» Изящная рука очертила круг и показала на отремонтированные врата крепости и про оборонительные сооружения замка. «Если несколько тысяч солдат не смогли его взять, то почему ты думаешь, что это удастся нам?» Последовало угрюмое молчание со стороны сотника и спокойная откудесница. «Нужно мыслить стратегически. В сложившихся обстоятельствах на время будет разумнее отказаться от мести», — рассудительно произнесла она, не отрывая взора от темнеющей громады древней имперской цитадели. «Тендарийская низина может стать хорошим союзником вечному древу в противостоянии против человеческих королевств». «Я посмотрю, как ты это объяснишь старейшинам», — ядовито прошептал Тайрал, недовольный тем, куда зашло обсуждение дальнейших действий. Верилана меланхолично пожала узкими плечами. «Мудрейшие поймут, план по расширению леса не удался, выступление против Дарцингской лиги провалилось, осада Золотой Гавани окончилась неудачей. Череда провалов сделала из перворожденных посмешище на континенте. Нас перестали уважать и бояться. Заметил, что баладийцы перед наступлением не вступили в переговоры. Даже не попытались. Сразу отправили рыцарей. Поэтому мы должны покарать Анселарца за нанесенное оскорбление. Пусть все видят, что бывает с теми, кто выступает против нас». Лесная колдунья снисходительно посмотрела на разъяренного сотника. От знаменитого хладнокровия альвов не осталось и следа. Красивое лицо искажено яростью. Кулаки в кольчужных перчатках нервно сжимают поводья, а в глазах видна ненависть ко всему миру. Недавние игры в прятки с людьми в лесу нанесли болезненный укол по самолюбию одного из воинских командиров дома серебряных стрел. Однако кудесница из дома изумрудных листьев не собиралась идти на поводу злости чрезмерно вспыльчивого вояки. «Мы уходим», — нетерпящим возражений голосом заявила она, разворачивая лошадь обратно. «Создадим звериную тропу и проскользнем обратно домой. Я лично прибуду на совет для объяснений. Такова моя воля». Тайлар скрипнул зубами, но выступить против не осмелился. Знал, чью сторону в конечном итоге примут в отряде. Репутация осененных благодатью богини слишком велика, чтобы пытаться ей противостоять простому Искару, пусть и командующему сотней лесных стражей. Больше разговоров не последовало. Альвы один за другим скрывались за высокой стеной деревьев, уходя прочь от так и не взятого замка бури. К превеликому облегчению, но вот честно, устал уже воевать. Прибывшие ратники оказались не передовой группой еще одной армии, жаждущей завладеть частной собственностью, игнорируя старое доброе право владения, а всего лишь отрядом наемников из Даварпорта. Их отправили сюда заблаговременным приказом из ставки короля перед самым началом похода для выполнения охранных функций. Точнее, для усиления будущего гарнизона замка Бури. То есть, еще не проведя штурма и находясь почти на старте выдвижения к побережью, баладийские военачальники принялись прикидывать, какие подразделения оставят здесь и в каком количестве, а кто вернется обратно в столицу. Держать в захваченном замке большое количество солдат из ветеранов посчитали слегка расточительным. Делили шкуру неубитого медведя заранее, не увидав даже своими глазами объект предстоящей атаки. Какая наглая самонадеянность! Эти бараны считали меня настолько незначительным противником, что и мысли не допускали о поражении. Когда вскрылись подробности появления 300 наемников, кстати, в основном состоящих из числа бывших разбойников Дикого края, под предводительством старой доброй знакомой Селены, ренегатки из клана Огня, так и не захотевший со мной пообщаться, то я, разумеется, оскорбился и не замедлил отреагировать, подняв выкуп с 30 до 40 тысяч золотых. Самоуверенных болванов следовало наказать. Пусть большинство из них уже и заплатили за беспечность собственными жизнями. Король, ясное дело, новостям не слишком обрадовался, но деваться ему уже некуда. С подошедшими солдатами провели переговор, в столицу немедля отправили гонца с необходимым посланием. После полного согласия выполнить все выдвинутые условия, пленников перевели из грязной темницы в более приятные апартаменты. Ничего особенного, просто жилые комнаты под охраной, с хорошей едой и доступом к воде. Самого монарха поместили во вполне комфортные гостевые покои с камином, широкой кроватью. Будет где обрабатывать грудастую графиню, пока дожидается привоза денег, и всеми остальными удобствами. Никто не рыпался, не пытался качать права, крича о древности рода. Смиренно заняли предоставленные помещения, не тревожа стражников понапрасну. Небрежно брошенное обещание Бернарда повесить смутьянов вверх тормашками за крепостной стеной, как раз над пучиной морской, способствовало высокому уровню дисциплины среди захваченных пленников. Умереть не умрешь, но страху натерпишься изрядно. У них хватило здравомыслия понять, что иногда гонор лучше засунуть поглубже. Правда, некоторые из числа рыцарей не испугались угрозы и попытались завести разговор о снятых доспехах и отобранном оружии. И вот тут выяснилась одна любопытная деталь. Не сразу. Спустя примерно двое суток после появления наемников из Даварпорта, когда те из моих дружинников, кто успел напялить на себя рыцарские латы, стали избавляться от оных, ввиду их полного неудобства в ношении. Что в целом неудивительно, если подумать. Аристократов обучали таскать на себе полный набор брони с раннего детства. Они без проблем могли в них быстро ходить, бегать, прыгать и, конечно же, сражаться, не испытывая ни малейшего ощущения дискомфорта. Солдаты удачи, рубаки хоть и бывалые, не имели подобного опыта. Как уже говорилось выше, полноценный сет доспехов стоил немало денег. Позволить себе такую экипировку мог далеко не каждый. Отсюда и полное отсутствие необходимого навыка использования данного снаряжения. Проще говоря, ребята по-быстрому поскидывали мешавшие нормально двигаться железяки и вернулись к прежней, более привычной одежке. В том числе многие опять напялили старые куртки из плотной кожи. Что, понятное дело, мне совсем не понравилось. Увидав это дело, я почесал затылок и задумал провести реформу унификации военного обмундирования по единому образцу. На предмет чего незамедлительно пообщался с кузнецом-оружейником Пэдди. Мудрить особо не стали. Шлем, кольчуга, поверх кераса, широкий пояс с металлическими бляшками, обычные стальные наручи на завязках, такие же поножи, крепкие кожаные сапоги, перчатки, фиолетовый плащ. Все просто, практично, без выкрутасов. Оружие, длинный одноручный меч, прямоугольный щит, копье с железным наконечником. Никаких топориков и других экзотичных видов оружия. Один оригинал использовал в бою нечто, напоминающее багор. Очень любил втыкать его в противника и подтаскивать поближе для добивающего удара. Прямой обоюдоострый кинжал, лук и два колчана стрел. Это что касается моих нынешних дружинников. В будущем новобранцев планировалось тренировать сразу на тяжелую пехоту, включая умение обращения с полным доспехом. Переучивать сейчас парней? Да каких парней? Большинство мужики уже в возрасте. Я посчитал делом бесперспективным и вредным. Как говорится, старую собаку новым трюкам не научишь. А рыцарская броня все равно пригодится. Как и родовые мечи. Они тоже дорого стоили. Часть выкупят за солидные суммы родственники погибших из числа баладийской знати. Другая останется в оборудованном замковом арсенале на будущее. Обидно, конечно, что не получилось в 5 минут заиметь тяжело вооруженных латников, умеющих выстраивать монолитный боевой порядок, способный сдержать натиск наступающей конницы. Ну да ладно, нельзя получить все желаемое за один раз. Будем эволюционировать постепенно. Прошло 3 недели. Вернулись посланники с внушительным эскортом из отборных рыцарей, поспешивших на выручку сюзерену. Привезли выкуп за царственную особу и его приближенных. Целая телега с толстыми ящиками, полными монет. Обмен произвели без эксцессов, скучно и буднично, как и подписание мирного договора с признанием независимости владений бывшего герцогства Монмартар. Ничего особенного, церемония закончилась быстро. Мы с Рикардо облобызали друг друга, как положено, обменялись подписанными свитками и счастливо распрощались, пообещав хранить мир. Черт его знает, сколько затишье продлится, но, надеюсь, любвеобильный король додумается не лезть на рожон. Лучше бы ему и дальше сидеть у себя в красивом дворце, потрахивая сочных молоденьких барышень. Война определенно не для него. «Вернулись дозорные, милорд», — доложил Бернард, останавливаясь в проеме главной столовой залы донжона. «Кроме меня в трапезной никого. Время далеко за обед, все разбрелись по замку, занимаясь своими делами. Лишь я остался у огромного камина, неторопливо прихлебывая вино, щедро сдобренное специями. Обнаружили следы наших длинноухих друзей, капитан?» — откликнулся я, не отрывая взгляд от огня. «Да, Бернард теперь не просто Бернард, а господин капитан. Официальное назначение, оформленное по всем правилам, с установленным денежным довольствием и списком обязанностей. Начальник замковой стражи, что также на данный момент имеет статус дружины. Отдельного коменданта заводить бестолку. Слишком мало подчиненных для еще одной должности». «Никак нет, милорд, не обнаружили». Бравый вояка прошествовал к камину, протянул руки вперед, грея озябшие пальцы. За окном властвовала зима. На земле уже лежал первый снег. И на улице значительно похолодало. «Выходит, и вправду укатили в свои края», — меланхолично заметил я, лениво прихлебывая из серебряного кубка. Пряный вкус взбадривал не хуже крепкого кофе. Новомодный рецепт употребления виноградного сока привез Серж, побывав с кратковременным визитом несколько дней назад. Сгрузил дополнительные припасы, поведал новости о сделке с оружием и счастливо отбыл. Все шло по плану. Скоро дверги доставят первую партию. Королевству Истар будет с чем воевать. А если затаились, прищурился на яркое пламя Бернард. Вдруг ждут подходящего случая для внезапного нападения. Коварный народец ушастый, могут ударить из-под тишка. Я откровенно поморщился. Ну что еще за теории заговоров? Делать им нечего, как шляться по зимнему лесу, непонятно чего ожидая. Хотели бы действительно напасть, давно бы вылезли из чащобы наружу. Сильно сомневаюсь. Ну, да вы все равно бдительности не теряйте. Выход наружу ограничить по срочной необходимости. Вендл со своими уже несколько дней подряд каждое утро уходит к гавани, наябедничал бывший наемник. Точно, коротышки принялись восстанавливать причальный пирс, стоило наступить затишью. Спускались вниз по раздолбанной каменной лестнице еще затемно и пропадали там до позднего вечера. Жратву брали с собой и трудились, не покладая рук. Похвальное усердие. Стоило сходить вниз посмотреть, чего там гномы-строители уже наворотили. Как-никак, приличные деньги плачу за работу. Я медленно встал, с удовольствием потянулся, подхваченный из соседнего кресла, подбитый мехом плащ, мягко опустился на плечи. «Пойдем, прогуляемся», — предложил я, выходя в коридор и направляясь к выходу донжона. Мимо прошмыгнула служанка с деревянной бадьей, увидев меня, шарахнулась в сторону, едва не расплескав воду. Народу в главном здании заметно прибавилось. Содержать в чистоте и порядке такую махину парочкой слуг невозможно. Штат обслуги заметно расширился. В основном за счет вчерашних крестьян. Среди них попадались весьма недурственные экземпляры женского пола. Как, например, та, что сейчас стояла у стены и стреляла озорными глазками из-под кокетливо приспущенных ресниц. Миловидная, свежая, кровь с молоком. Но дело прежде всего. Скользнув взглядом по приятным округлостям в вырезе платья, я зашагал дальше. «Милорд, случилось еще одно происшествие». Бернард догнал меня одним прыжком и пристроился справа. «Что еще?» Причувствуя неприятности, я сбавил шаг. «Я не знал, стоит ли вас беспокоить по такому пустяку», заявил новоявленный капитан, расслышав в голосе господина недовольные нотки. «Выкладывай», — лаконично приказал я, окончательно останавливаясь на крыльце. Дохнуло свежим морозцем. Когда хорошо одет, такая погода даже в радость напоминает о покинутом доме, том самом, изначальном, что остался на далекой земле. «Да ничего серьезного, в принципе. Два придурка подрались из-за юбки», — принялся рассказывать Бернард. «Поколотили друг друга, не без этого. Наставили синяков, без серьезного вреда здоровью». «Ну и что?» — удивился я. «Пусть сержанты ими займутся. Как понимаю, речь идет о солдатах?» Капитан мрачно кивнул. «Проблема в том, что дурной бабе тоже прилетела за компанию. Разбили лицо в кровь. Жить будет, но рожа останется попорченной». Узнал ее муж, схватился за меч. Чуть до смертоубийства не дошло. Я скрестил руки на груди, кутаясь в теплый плащ. «Погоди-ка», — остановил я рассказчика. «Хочешь сказать, она замужем и крутила еще с двумя мужиками?» «Так и есть, милорд. Я пока приказал всех четверых под замок отправить. Но что делать дальше, не представляю. Обманутый супруг грозит зарезать трех остальных. Все двое тоже один другому обещают спороть брюхо. Уж не знаю, что делать. Может, вы что присоветуете?» «В обычном случае я бы прописал всем розок, да чую, так все не кончится». Я задумался. «А вот это уже интересно. Не вскрывшийся адюльтер, конечно. Это пустяк, не проблема. Здесь кое-что другое наклевывается. Куда более занимательней интрижки слабой напередок бабенки. Мои мысли свернули в совершенно иное русло. Закон и порядок. Каюсь, совершенно упустил из вида данный момент. Необходимо подумать о разработке законодательства. Иначе никак. Люди точно должны знать, что можно, а что нельзя, и какие конкретно последуют наказания за проступки. Что же делать? Может взять за основу имперский статут? Ансаларская империя давно исчезла, но после нее осталось прекрасное наследие, вполне применимое в нынешние времена. Статут регулировал многие стороны жизни, в том числе статус сословных групп отдельных категорий населения, вроде аристократов, крестьян, горожан, взаимоотношения между ними, а также властью. Устанавливал общее правовое положение в других сферах, в частности, налоговых и финансовых обязательствах, таких как торговые пошлины на товары. И, естественно, включал то, что можно назвать уголовным кодексом, где скрупулезно перечислялись преступления и следовавшие за ним наказания. Вроде «украл курицу» — платишь штраф в десятикратном размере от стоимости. Пятая часть отходит государству, остальное — пострадавшей стороне. Нет денег — отправляешься в каменоломни отрабатывать долг. Очень подробный и обстоятельный документ. Где бы его достать? У меня точно нет. У Дорна, скорее всего, тоже. Может заказать капитану Сержу из Даварпорта? Помнится, букинистическая лавка в городе имеет довольно внушительный ассортимент. Кто знает, возможно, и завалялся на пыльных полках сборник имперских законов. «Так что делать, милорд?» — осведомился Бернард. Я уже собирался ответить, как внезапно в районе затылка возникло знакомое покалывание. Сработало заклинание зова. Повседневные проблемы сами собой отошли на второй план. Разговор с лордом Вардисом намного важнее.